Мое имя Тей, по фамилии я на бабках. Мое имя Тей, по фамилии я на бабках. Мое имя Тей, по фамилии я на трэпе. Мое имя Тей, по фамилии я Биг Бэйби. Я Бэйби Тей Бич. Я залетаю в эту суку с 30 суками. Окей. Я Арни. Диджей Тей. Покажи мне, как ты это делаешь, лил бич. Let's go. Миллион купюр на мне, но я не выиграл тендер. Банда едет низко, со мной калаш экстендер. Там мне 19, парень, я уже легенда. Когда станет 20 лет, я стану президентом. Мое имя Тейп, по фамилии я на бабках. Когда меня видишь, говори мне Тейп на бабках. Мне не нужна сука, ведь мне нужна хапка. Нет, я не летаю, просто в новых Гуччи тапках. Парень, ты не трэпер, покажи мне, где твой бэнд. У тебя пизда, пусть и бой, каков твой гендер. Блэк Джек, шлюхи, футурама, да я бендер. Я миксую драк, с моё тело будто блендер. Опустил ракету, да мы курим с Илон Маском. Балаклава маска, ставлю лазер на указку. Мэском классно, на первом, но не Басков. Не пиши мне, сука, если тебе нужна ласка. Я ударил суку, но я уважаю женщин. Чинг-чонг, чайна, там да у меня есть гейши. Инопланетный свэк, pull up, это спейсшип. Тик-клак, граппа, пап, pull up, это гэнгшип. Наркота в моем реестре. Твоя сука на моем хуе, она на месте. Остановите трек, давай крикнем это вместе. Мое имя Тей, по фамилии я на бабках. Мое имя Тей, по фамилии я на бабках. Мое имя Тей, по фамилии я на трэпе. Мое имя Тей, по фамилии я Биг Бэйби. Твое имя пидора, фамилия я где бабки.